Параграф 185. Бета. Это умозаключение случайно также в силу имеющейся в нем формы отношения. Согласно понятию умозаключения, истина есть отношение различий посредством некоторой середины, которая есть их единство. Но отношение крайних терминов со средним, так называемых посылок большей и меньшей, представляет собой скорее непосредственные отношения. Эта противоречивость умозаключения получает, в свою очередь, выражение в бесконечном прогрессе, а именно как требование, чтобы каждая из посылок также была доказана посредством умозаключения. Но так как последняя имеет две такие непосредственные посылки, то это все удвояющееся и удвояющееся требование повторяется до бесконечности.